Глава 22. Дом Ферли. Часть 2. «Эй, испанская красотка, покажи свою пилотку!» — тихонько напевал Мутный, когда Нед подошел к рыболовной лавке. Он сидел в дальнем углу сарая, на табурете, у небольшого цинкового столика, служившего ему верстаком, и возился с десятком фонариков. Лузгар сидел в своем кресле и пролистывал старый каталог рыболовных снастей. Оба взглянули на мальчика. «Я ж говорил, что он не сбежал на флот», — сказал Мутный. Лузгарь хмыкнул. Утро было дождливое, подходящее для ничего не деланья, и Нед был уверен, что найдет одного или обоих своих друзей в рыболовной лавке. Он стряхнул капли дождя со своей бейсболки и подошел к ним мимо столов с аквариумами и деревянными ящиками. «Где ты взял столько фонариков?» — Мутный кивнул в сторону Лузгаря. «Они годами валяются у этого старого идиота, и ни один из них не работает. Я принес новые батарейки, так что сейчас разберемся, что к чему». Он нажал на кнопку на фонарике, который держал в руке. Ничего не произошло. «Ясно, лампочка перегорела. Понял?» Нед кивнул. «Во всех чертовых приборах, которые я пытался включить, перегорела лампочка». Мутный вытащил батарейки и положил фонарик к четырем другим, лежавшим на краю стола. Насвистывая ту же непристойную песенку, он взял следующий фонарик. Нед подошел к лотку с маленькими раками и принялся дразнить их пальцем, заставляя носиться в воде. «Так чем ты был занят?» — спросил Лузгарь через несколько секунд. «Да ничем особенным». «И в этом лампочка перегорела», — объявил Мутный. «Нужно много новых лампочек», — Лузгарь хмыкнул. «Надо проверить контакты», — сказал он. «Нет толку от новых лампочек или хороших батареек, если контакты ни к черту». «Знаю, знаю!» «Некоторые из них валяются здесь очень давно, и у них точно отходят контакты. Вот что надо починить в первую очередь». «Да-да!» «Больше одного фонарика мне все равно не нужно», — пробормотал Лузгарь. Нед подождал немного, чтобы убедиться, что их диалог закончен, и сказал. «Со мной кое-что действительно случилось пару дней назад. Я думал, что крепко влип». «Что стряслось?» — Лузгарь взглянул на него поверх страниц каталога. «Да так, прогуливался рядом со старыми железнодорожными путями». Нед вел свой рассказ, не отрывая взгляда от лотка с раками. Он не собирался признаваться в том, что еще раз ходил в спа-отель, но совсем врать ему тоже не хотелось. «И вдруг на меня налетел целый рой пчел. Боже, и напугали они меня. Я никогда в жизни так быстро не бегал». «Бывает», — сказал Лузгарь и вернулся к каталогу. «Может, это осы?» — спросил Мутный. «У меня не было времени выяснять». «Наверное, ты наткнулся на их гнездо и растревожил их», — сказал Лузгарь. «У меня было такое». «Было страшно». «Да, эти твари опасны», — сказал Мутный. «У меня был один знакомый. Лузгарь, помнишь старину Билли Лебо? Ему от пчел серьезно доставалось». «Да», — ответил Лузгарь. «От всего пары пчелиных укусов его лицо раздувало, как большую розовую зефирину, и он начинал задыхаться». «Правда?» «Да, просто ужас. Однажды на него пришлось надеть кислородную маску, и еще он все время носил с собой таблетки на случай, если пчела его ужалит». «Ему даже видеть пчелу не надо было», — сказал Лузгарь. «Стоило ему услышать жужжание, как он бросал свой улов и убегал прочь. Кстати, что с ним стало в итоге?» Мутный задумался на мгновение. Потом покачал головой. «Не знаю. Делся куда-то. Много лет от него ничего не слышно. Может, в пустыне где-то или на севере с эскимосами. Да где угодно. Лишь бы пчел там не было». «Думаю, у нас в доме есть их гнездо», — сказал Нед. «Я часто слышу жужжание». Но вопрос пчел уже был закрыт, потому что на эту его реплику никто не отреагировал. Лузгарь продолжил листать каталог, словно пытаясь найти что-то давно потерянное. А Мутный принялся возиться со следующим фонариком, напивая себе под нос. «Когда ты в следующий раз собираешься на рыбалку?» — спросил Нед. Лузгарь пожал плечами. «Может, завтра, если дождя не будет. У меня есть лишние навозные черви, так что можно пойти к мельничному пруду Баксли, половить солнечников». «Их на похлебку много надо», — запротестовал Мутный. «А потом замучаешься чистить». «Они не так уж и плохи», — возразил Лузгарь. «Мы все поучаствуем в рыбалке, и Нед нам поможет. Правда?» «Конечно». «Видишь, думаю, это хорошая идея. Я слишком обленился за эту неделю. Это вся работа, на которую я способен». «Ты бы и на рыбалку не пошел, если бы мальчик почти всю работу за тебя не делал. Правда ведь, головастик?» Нед рассмеялся. «Я не против. Люблю рыбачить». «Хорошо, хорошо!» — сдался Мутный. «Я пригляжу за лавкой, а вы возвращайтесь домой с уловом!» Потом пробормотал себе под нос. «Вонючая мелкая рыбешка!» Лузгарь бросил каталог через плечо, потянулся и широко зевнул, потом откинулся на спинку кресла, и его глаза немного заслезились. «Будь я проклят! Чувствую себя, как часы, у которых заканчивается завод», — сказал он. «Видимо, дело в погоде». «Да, у нас уже лет 30, как такая погода», — заметил Мутный, подмигнув Неду. «Лузгарь!» «М-м-м!» — Нед сел на деревянный ящик рядом со стариком. «Расскажи мне про мой дом», — попросил он. «Твой дом?» «Да». «Что ты хочешь знать?» «Ну, его называют дом Ферли, верно?» «Да». «Почему?» «Потому что давным-давно там жила семья по фамилии Ферли. Они построили этот дом». «Но почему дом все еще называют их именем, раз они жили там давным-давно?» «В этом нет ничего такого. Некоторые названия привязываются, вот и все». «Что там произошло?» «В каком смысле?» «Что-то случилось в том доме с семьей Ферли. Ведь так?» Лузгарь улыбнулся, но Нед заметил, что старик закусил нижнюю губу. Мутный развернулся на своем табурете, не обращая внимания на фонарик в руке. «Хватит фантазировать, Недли!» «Но ведь что-то произошло, правда?» «Почему ты так думаешь?» «С этим домом что-то не так. Не знаю, что именно, но у меня иногда возникает странное чувство». «Он думает, что там живут призраки», — сказал Мутный с натянутым смешком. «Может и так», — допустил Нед. Он почувствовал, что перехватил инициативу, и ему это нравилось. Он продолжил давить. «Расскажи мне, что там произошло?» Лузгарь снова зевнул. Казалось ему скучно, и Нед подумал, не ошибался ли он насчет прошлого семьи Ферли. «В этой стране нет ни одного старого дома, у которого не было какой-нибудь истории», — сказал он пренебрежительным тоном. «Я хочу знать историю дома Ферли», — продолжил настаивать Нед. «Я теперь там живу, Лузгарь. Расскажи мне все, пожалуйста». Нед с радостью заметил, что дождь из моросящего превратился в ливень. Он барабанил по железной крыше сарая, которая кое-где протекала. Он загнал Лузгаря и Мутного в угол, по крайней мере, пока ливень не кончится. Нед поддался вперед, поставив локти на коленки. На его лице отразилось нескрываемое нетерпение. «Да тут нечего рассказывать», — нехотя начал Лузгарь. «Меня тогда еще не было, ну или я тогда был маленьким, не знаю. В любом случае, у Ферли стряслась какая-то беда, вот и все». Кажется, один из сыновей работал на рыбацкой лодке. Неожиданно налетел шторм, так иногда бывает, и его смыло за борт. Его так и не нашли. Такие вещи постоянно в те дни случались. Намного чаще, чем сейчас. Скорее всего, никто не придал бы этому значения, если бы вскоре не погибла и мать. Я подробностей не помню, был ли это несчастный случай или она умерла своей смертью, но так как это случилось практически сразу после гибели сына, то произвело впечатление на местных. Нед слушал молча и думал. «Вот объяснение. Это точно оно». «Кажется, примерно в это время и у Шервудов начались какие-то неприятности. Так ведь?» — спросил Мутный. «Та лодка им принадлежала?» — Лузгарь кивнул. «Да, это была их лодка. Они владели целым рыбацким флотом в здешних местах, зашибали кучу денег. Вроде бы кто-то обвинял их в смерти сына Ферли, но это все чушь. Как может кто-то быть виноват в том, что кого-то смыло за борт во время шторма?» «В те времена гораздо больше людей умирали молодыми», — сказал Мутный. «Тогда были большие семьи, 8, 10, 12 детей, поэтому никого не удивляло, если кто-то из них не доживал до старости. И еще много ребят умирало из-за несчастных случаев на работе, и из-за болезней, тогда современных лекарств не было. Поэтому в те времена такое происходило чаще». «Да, верно», — подхватил мысль Мутного Лузгарь. «В его смерти не было ничего необычного». «А что случилось с остальными членами семьи?» — спросил Нед. «Ты меня подловил», — ответил Лузгарь. «Не знаю. Думаю, дети выросли и разъехались кто куда. Отец больше так и не женился, насколько я знаю. Наверное, тоже куда-то уехал. В любом случае, я о них ничего не слышал». «Кажется, тот дом стоял пустым какое-то время», — сказал Мутный. «Ручаться не берусь, но смутно припоминаю, что между отъездом отца и новыми жильцами прошло много времени». «Да», — согласился Лузгарь, — «кажется, ты прав. Самое главное, такие истории постоянно случаются. Происходит трагедия, Семья распадается, последний ее представитель куда-то уезжает, и об их дальнейшей судьбе никто не знает. А они просто переехали на новое место, начали жизнь с чистого листа. Но местным это неизвестно, вот в их памяти и остается только самое плохое. От внимания Неда не ускользнуло то, что Лу с Гремутной сначала отнеслись к теме разговора настороженно, но затем объединились, чтобы обрисовать самую обычную банальную историю. Они сильно постарались убедить Неда в том, что в истории Ферли нет ничего из ряда вон выходящего, что такое часто случается. Но они зря тратили время. Нед понял, что напал на нужный след. Ферли имеет отношение к тому, что с ним творится. Трагические смерти, сын и мать. Родители Неда, а также Лузгарь с Мутным, скорее всего, назвали бы это простым совпадением, но только не Нед. Он через слишком многое прошел. Всю обратную дорогу домой он размышлял о Ферли. «Зачем ты ему все это рассказал?» — спросил Мутный, когда Нед ушел. «Не знаю», — признался Лузгарь. «Я не собирался ему ничего говорить, но оно как-то само вырвалось». Он потер подбородок и посмотрел на приятеля. «Ты тоже постарался. Внес свою лепту». «Но ты же первым начал. Пришлось тебе помогать». «Ну, конечно». «Чтобы все это не зашло слишком далеко». «Слишком далеко? Это куда?» «Он всего лишь мальчик, Лузгарь. Такие истории могут его напугать. Теперь он уснуть не сможет. Неправильно все это. Просто неправильно». «Он и без того напуган. Разве ты не заметил?» «Знаю, знаю», — грустно сказал Мутный. «Но мы сделали только хуже. Напугали его до смерти». «Возможно», — сказал Лузгарь, — «а может, это и к лучшему». Мутный строго сказал. «Все эти годы ничего ни с кем в этом доме не случалось, это чистая правда, и тебе она известна». «Со времен Ферли там не жил ни один мальчик», — возразил Лузгарь. «До сих пор»,